Глава 5. Камни Ристна. Однако морякам не пришлось блеснуть прославленным флотским гостеприимством. Ужин не состоялся. Под вечер Шубин был вызван к начальству, которое перебазировалось в Риголде вслед за катерами. «Придется поработать этой ночью», — сказал контр-адмирал, подводя Шубина к карте и косясь на его непривычно хмурое лицо. «Хотел было дать твоим людям передохнуть, но не выйдет. Куй железо, пока горячо, правильно?» «Правильно», — рассеянно согласился Шубин. Наклоняясь над картой мыслями, он был еще в сонном бараке, где Олафсон под храп товарищей рассказывал Нейлу о летучем голландце. «А чего ковать-то? Железо где?» «Вот оно. Далековато, правда». В районе Венспилса, чуть отступая от Курлянского берега, Шубин увидел иероглиф, которым обозначают на картах притопленный корабль. «Учти, притопленный, а не потопленный. Для нас это важно». «А что за корабль?» «Немецкий транспорт. Шел на Саарма или на Хиума. Был перехвачен нашими бомбардировщиками. Там мелководье, он и сел на грунт. Сегодня летчик летал, проверял. Людей как будто нет». «Долго не продержится. У Курлянского берега сильный накат». «А долго и не надо. 2-3 дня побудут разведчики и хватит с нас». «Разведчики?» «Ну, корректировщики. Назови как хочешь». Шубин с внезапно обострившимся интересом всмотрелся в карту. Между Риголди и районом Венспилса – Манзунский архипелаг, острова Хьюма, Муху, Саарма, которые запирают вход в Рижский залив. Фашистское командование продолжало подбрасывать сюда боезапасы и подкрепления морем вдоль берега. Живому воображению Шубина предсталась очень длинная мускулистая рука, протянувшаяся от Кёнигсберга. Ударить по ней несколько раз, сразу бы ослабла ее мертвая, вернее, предсмертная хватка. Разжались бы пальцы, закоченевшие на архипелаге. Да, притопленный корабль очень кстати. Сбоку от ярких штабных ламп падает на карту круг света. Шубин видит лишь то, что в этом круге. Белое пятно мелководья, севернее Венспилса и условный значок, который похож на схематический рисунок тонущего корабля. Все остальное в тени. Туда, в тень, отодвинулись и мысли об Олафсоне. Шубин был дисциплинирован, умел целиком переключаться на решение новой важной задачи, временно отстраняя то, что не шло к делу. И спросив разрешения, он задумчиво пошагал циркулем по карте. «Расстояние смущает?» — спросил адмирал. «Да нет, ничто меня не смущает». Впрочем, на правах любимца флота Шубин не преминул немного пококетничать, пожаловаться на трудности своей военно-морской профессии. «У авиации, понятно, сказочная жизнь», — пробормотал он. «Один подскок, и там... Напрямик через Рижский залив, а мне топать в обход, вон какого кругаля давать!» Адмирал, знавший причуды Шубина, усмехнулся. «Значит, авиацию советуешь?» «Ну что вы, товарищ адмирал, летчики напортачат, они же у вас к удобствам привыкли, им громадную акваторию подавай, будут подгребать к транспорту, еще свою гидру разобьют, а я бортик к бортику без порчи государственного имущества». «Сравнили катер или гидросамолет?» «Ты побольше горючего захвати. Мешки Бутакова есть у тебя?» «Как не быть?» «Двумя катерами пойдешь?» «Да уж, разрешите только двумя. Шуму меньше». Прощаясь, адмирал задержал в своей руке руку Шубина. «Вот ты повеселел. А то вроде хмурый был, когда пришел. Или мне показалось?» Шубин торжественно продекламировал. «Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел». «Это чей же глагол божественный? Мой, что ли?» «Так точно, ваш, товарищ адмирал». «Ну, иди уж, встрепенувшийся». Шубин еще раз мельком взглянул на карту. Пучок света падал на нее, будто лучи луны, выглянувшие из-за туч. И на небе положено быть луне в эту ночь. Только Шубину идти в операцию, как луна тут, как тут. Сказано же, спутник Земли. Так нет, надо еще к военным морякам в спутнице набиваться. Но, выйдя из штаба, Шубин с облегчением перевел дух. Тучи. Во все небо. Это, однако, повезло. Во время поспешных сборов Шубин вспомнил о Неле и послал предупредить его о том, что ужин переносится на завтра. Завтра. Успеет ли обернуться к завтраму катера? Впервые Шубин уходил так далеко от базы. А если шторм прихватит в пути? Куда деваться, где отстаиваться? Но пока некогда об этом. Прихватит, тогда и раскинем мозгами. Шубин взял с собой запас горючего в нескольких резиновых мешках. Шел, как всегда, на старом своем катере, которым командовал Павлов. Разведчиков было двое. Их и рацию устроили между желобами для торпед. Для глубинных бомб места не хватило. Но Князев, неизменно сопутствовавший командиру отряда, имел у себя на борту и горючее, и бомбы. Выйдя в море, Шубин воспринимал его вначале ногами, как пешеход тропу во мраке. Ага, выбрались наконец из залива. Волна стала длиннее, размах ее резче. Когда глаза освоились с темнотой, моряки увидели, что ночное море светлее неба, и граница между ними различалась впереди, хотя не очень четко. Двигаясь к юго-западной части горизонта, торпедные катера будто проваливались в огромную щель или углублялись в пещеру. Но страха Шубин не ощущал. Он был неразрывно связан с наступающей громадой флота, с его сторожевыми кораблями, эсминцами, крейсерами, линкорами, с его стремительной морской авиацией и беззаветно храброй морской пехотой. Балтика за спиной Шубина грозно поднималась, готовая к броску. А впереди флота, как всегда, двигались два маленьких, затерянных в ночи шубинских катера. Он не услышал выстрелов за оглушающим ревом своих моторов, только увидел разноцветную, очень красивую струю, которая дугообразно падала с неба. Похоже, боженька сдуру начал поливать море из лейки. Но то был не боженька, а вражеский самолет. Ночью пена светится, а катер яростно пенит воду на ходу. Светится бурун за кормой, светятся усы, которые тянутся за форштевнем. Говорят, сверху это выглядит так, будто по морю летит маленькое светящееся копье. Шубин приказал Павлову застопорить ход. Тоже сделал и Князев. Светящийся след на воде пропал. В наступившей тишине стало ясно слышно жужжание гигантского бурава. С каждым витком он ближе и ближе ввинчивался во тьму. Катера дали ход, немного проскочили вперед, остановились. Самолет по-прежнему кружил где-то очень близко. «Сбей, как гада, у меня с хвоста», — приказал Шубин Князеву. «Шумни, осветись и уведи за собой. Встретимся в 20 милях к весту от Рисна». Князев сказал «Есть», расторопно включил свет в рубке и выключил глушители. Потом на полной скорости, весь в пенном ореоле, описал циркуляцию и понесся в открытое море. Дуга трассирующих пуль стала быстро перемещаться за ним. Опасная игра, но иначе нельзя. На катере Павлова разведчики. Их надо сберечь любой ценой, доставить в целости и сохранности на притопленный транспорт. Тревогу о Князеве, которого пришлось поставить под удар, Шубин отодвинул куда-то в самый дальний уголок души. И без того хлопот полон рот. Павлов доложил, что поврежден гирокомпас. Лопнула трубка вакуума, вероятно, при резком сбрасывании хода. Теперь катер шел на одном магнитном компасе. А затем в игру на стороне противника включилась луна. Раздвинув тяжелые занавеси туч, она просунула между ними свое круглое улыбающееся лицо. «Заждались вас», — сердито пробормотал Шубин. «Скучать было стали». И бросил Павлову. «Сильно вправо не бери». Сейчас было безопаснее идти под берегом, прячась в его тени. Слева Шубин угадывал пологие дюны в разброс натыканные сосны. При лунном свете не пейзаж, схема пейзажа, как в детских неумелых рисунках. И все только в карандаше, черным по белому. А штрихи прямые, угловатые, очень резкие. Не хотел бы он очутиться на этом колючем вражеском берегу. Потом слева по борту опять засияла водная пелена. Ирбенский пролив. Миновав его, Шубин нетерпеливо приник к биноклю. Спустя положенное время прорезались впереди мачты, а за ними и весь силуэт притопленного корабля, в необычном ракурсе, будто усеченный. Подойдя ближе, моряки увидели, что корабль дал сильный крен. Над водой наклонно торчали мачты, нос и надпалубные надстройки. Все остальное ушло под воду. Волны с шипением перекатывались через корму. «Концы и кранцы на левый борт!» Шубин подал команду вполголоса. Нервы были натянуты до предела. Ждал. Сейчас по ним ударит выстрел или просто оклик. Но черная глыба, нависшая над катером, осталась безмолвной. Первыми на транспорт взобрались разведчики. За ними Шубин, Шурка и Фадеичев, держа автоматы наготове. Крен корабля был градусов 25. По палубе двигались с осторожностью, как по косогору, то и дело хватаясь за леера. Пройдя несколько шагов, один из разведчиков поднял руку. Все остановились, пригнувшись. «Донка работает, нет?» Шубин прислушался. «Днище о камни бьет». «Да, сомнений нет. Корабль брошен людьми». Второй разведчик оглянулся на вяло повисшее полотнище флага, перечеркнутое свастикой. «Убрать бы эти лохмушки, а?» «Нет», — отозвался Шубин, — «тут ничего нельзя менять. Транспорт просматривается с берега, и корабли ходят мимо. Чем тебе флаг помешал?» «Фашисты сами на себе поставили крест». Шубин посоветовал разведчикам обосноваться в трюме, в той его части, которая не была затоплена. «Надежнее всего. Днем будете наблюдать в иллюминатор, ночью прогуливаться по палубе». «Сыровато, конечно. Так не к тёще ж на блины приехали». Разведчики с помощью Шурки принялись тянуть на палубу антенну, а боцман занялся осмотром трюма. Как старый фронтовик, он обладал особым нюхом на съестное. Через несколько минут он с торжеством принес и поставил перед Шубином вскрытый ящик с консервами. «Компот! Товарищ гвардии капитан-лейтенант!» «Иштея!» — Шубин присветил фонариком. «А ведь тут их полно, ящиков этих!» «Товарищи разведчики, блинов у вас, правда, не будет!» «Зато компотом обеспечены, сидите в трюме хоть до конца войны!» «Может, и другие консервы есть», — предположил боцман. «Тебе полное меню подай, как в ресторане!» «Эй, побыстрее прошу, товарищи новоселы! Счетчик-то тикает на такси, мне до света надо мимо островов проскочить, иначе будет нам всем компот!» И вдруг с палубы раздался протяжный крик. «Самолет?» Шубин в два прыжка очутился наверху. Но опасность появилась не с воздуха. Павлов показывал в сторону моря. Вдали Шубин увидел что-то темное, очень длинное. Подводная лодка? Наяву повторялся его кошмар. С томительной последовательностью поднималась из воды боевая рубка. Потом всплыл узкий утюгообразный корпус. Вода расступилась без пены, без всплесков. Ветер стих. Вокруг штилевое море. На светлой полосе лежала подводная лодка, очень одинокая. Есть ли на ее палубе орудие? Нет. Только спаренные пулеметы, два коротких ствола, поднятых под углом. Сейчас, когда подводная лодка немного развернулась, это очень ясно видно. И боевая рубка необычно высока. Длинная прямая тень от нее падает на воду. На одной единственной подводной лодке видел Шубин подобную рубку. Все приметы налицо. Будто материализуясь на глазах, уплотняя взвешенную в воздухе влагу и зыбкий лунный свет, возник перед Шубиным летучий голландец, весь из бликов и теней. Мгновенный военный рефлекс. Атаковать. Кинуться на врага и забросать глубинными бомбами. «Заводи моторы!» Шубин кубарем скатился на палубу катера, за ним грохоча автоматами Фадеичев и Шурка. Палуба затряслась под ногами. Павлов был наготове, мотористы быстро запустили один из моторов, второй завелся на ходу. Транспорт словно бы прыгнул назад, к берегу. Секунду видны были фигурки разведчиков у мачты. Потом на крутом развороте притопленный корабль закрыло буруном, поднявшимся за кормой. Но пока катер стоял, приткнувшись к борту транспорта, то сливался с ним. Едва лишь отскочил, как сразу перестал быть невидимкой. На подводной лодке заметили атакующий торпедный катер. Рубка начала уменьшаться. По обыкновению, не принимая боя, летучий голландец шел на погружение. Глубинками бы его! Но глубинных бомб нет. Они у Князева. а Князев далеко, если уцелел. Товсь! Залп! Шубин выпустил торпеду в погрузившуюся подводную лодку. Море продолжало наплывать с норда сплошной слитной массой, равнодушно отсвечивая при луне. Оно даже не поморщилось. Тут только вспомнил Шубин, что торпеды были изготовлены на крупного зверя, то есть на транспорт, поставлены на глубину хода 3 метра. Эх, поспешил. Надо было увеличить глубину не меньше, чем на 6 метров. Ведь окаянная подводная лодка уже скрылась под водой. Катер лег на курс к базе. Павлов смотрел только вперед, часто сверяясь с компасом. Шубин передал командование катером Павлову и молча стоял рядом, подняв воротник. Помнится, Готлиб, а может, Рудольф, заявил в кают-компании, что летучий умеет по желанию превращаться в транспорт. Но, понятно, затонувший было оговорено. Как это понимать? В данном случае, скорее уж, транспорт превратился в подводную лодку. Но к чему ей шнырять вокруг транспорта? Охраняла консервы с компотом? Вряд ли. Были у нее поручения поважнее, судя по рассказу Нейла. Луна неслась вдогонку за катером, прорываясь сквозь тучи. Темнело, светлело, опять темнело. Так поезд, приближаясь к Севастополю, быстро проскакивает один туннель за другим. Вдруг резкий толчок. Ткнулись в гору? Павлов не успел взять на себя ручки машины от телеграфа. Раздался омерзительный скрежет, днище катера поползло по камню. Потом скрежет перешел в вой и свист, злорадно подскакивающие звуки Ауфидерзейна. Подлый мотив догнал-таки наконец. Шубин машинально провел рукой по лбу. Ладонь стала мокрой и липкой. Расшибло по щиток. Рядом стоял Павлов. Наверное, ударился грудью о штурвал. Шубин помог ему встать. Потом заглянул в люк. Живы? «Расшиблись малость. А что это было?» «Сидим на камнях. Клинья, чопы, паклю, товарищ командир. Действуй!» Но пробоин было слишком много. Вода заливала таранные и моторные отсеки. Почему же катер еще держится? Оказалось, что он держится не на воде, а на камнях. Шубин перегнулся через борт. Фонтанчики пены били в лицо. Все же удалось разглядеть, что катер как бы провис между двумя камнями, сильно при этом накренясь. И опять мотив Ауфидерзейн надоедливо застучал в мозгу. Шубин увидел косо висящую картину в кают-компании летучего голландца. Словно бы по волшебству перенесся внутрь рамки. Летучий голландец поманил за собой, завертел, закружил и вывел. Но куда же он вывел? На картине камней нет. Видна лишь зеленая вода и завихрение пены. Камни вне рамки, ниже правого ее угла. «Пластырь заводить!» — вздрагивающий голос Дронина. Интонация тревоги в голосе моториста встряхнула и отрезвила Шубина. Он преодолел минутную слабость. От него ждут решения. Судьба катера и команды зависит от его решения. И он снова ощутил себя рассудительным, собранным, хладнокровным, как и положено командиру перед лицом опасности. «Все лишнее за борт!» «Катер надо облегчить, чтобы легче было снимать с камней». В воду тяжело плюхнулась торпеда. Туда же отправился пулемет, сорванный с турели. Боцман только кряхтел и охал, расставаясь с катерным добром. «Ящички-то хоть оставьте, товарищ командир!» «Какие ящички?» «Да парочку с транспорта прихватил. Компот!» «За борт!» Павлов с трудом перевел дыхание, откашлялся. «Но где наше место?» — растерянно пробормотал он. «Ведь я шел по компасу. Берег должен быть в 5 милях». «Вот это совершенно правильный твой вопрос», — сказал Шубин подчеркнуто спокойно, даже с оттяжечкой. «Давай-ка, друг, искать наше место». Он включил лампочку под козырьком рубки и осветил карту. Но в карте не было нужды. Моряк умеет мыслить картографически, подобно математику, которую с легкостью ворочает в уме глыбы многозначных чисел. Мысленно Шубин промчался вдаль Муанзунского архипелага, проверяя по пути все опасности – банки, мели, оголяющиеся камни. Моторы были заглушены. В наступившей тишине ухо стало различать плеск воды. Он выделялся, на каком-то мерном ракочущем гуле. Прибой? Похоже, но не прибой. Восточную часть неба, по-видимому, не очень далеко прочертило несколько ракет. Наметанный глаз Шубина успел разглядеть справа две башни на небольшом расстоянии друг от друга. Маяки. Фонари на них, понятно, погашены. В военное время маяки работают только по указанию. Шубин узнал их и присвистнул. Лишь в одном месте на побережье маяки отстоят так близко друг от друга. «Вот оно, твое место!» Он сердито ткнул пальцем в карту. «Смотри, куда привез!» «Рисна!» Павлов лихорадочно зашуршал картой. «Не может быть! Ведь это расхождение с курсом на 23 градуса!» Шубин промолчал. Он напряженно вглядывался в темный безмолвный берег. «Может, не может. Однако это был факт. Торпедный катер по непонятным причинам отклонился от правильного курса и ткнулся с разгона в прибрежные камни мыса Рисна, крайне западной оконечности острова Хиума. На Хиума сильный немецкий гарнизон. Это еще больше осложняло положение». Рация, по счастью, была не повреждена. Чичко отстучал на базу о случившемся. Затем сравнительно быстро удалось разыскать в эфире князевского радиста. Князев, поводив за собой вражеский самолет, сбросил наконец гада с хвоста и теперь ожидал в 20 милях от Рисна в указанной точке рандеву. Шубин приказал ему немедленно идти к Рисну. «Поторопиться не мешает», — проворчал Дронин. «Грубо говоря, тонем, товарищ командир». «А ты грубо не говори. Знаешь ведь, не люблю грубости». Кто-то нервно рассмеялся. Матросы беспрерывно вычерпывали воду. В днище и в бортах было несколько пробоин. Да, пластырь поможет как мертвому при парке. Тараны и моторные отсеки наполняются водой. Скоро она начнет переплескиваться через борт. Нечто сходное произошло этой весной в Шхерах. Однако там сразу же подвернулся безлюдный лесистый островок. А здесь, под боком Хиума, где немцев полным-полно. С берега, однако, не стреляли. Шубин не понимал этого. Наблюдательные посты не могли не засечь катер. По всем правилам, на него должен был сразу же обрушиться шквал артиллерийского и пулеметного огня. Но, конечно, в данном случае не Шубину было учить фашистов правилам. Вся надежда на Князева. Но ему до Рисна топать не менее получаса. Дронин прав. Запросто можно потонуть, не дождавшись помощи. Шубин нетерпеливо огляделся. Опасность всегда делала его энергичнее, инициативнее, собраннее. Главное — собраннее. По-прежнему отстучал в мозгу надоедливый мотив, но Шубин не обращал на него внимания. Весь сосредоточился на решении задачи, как в этих необычайно трудных условиях спасти катер и команду. Летучий тоже сидел на камнях, в Шхерах, и посадил его туда никто иной, как он, Шубин. Но тогда буксиры были рядом. Они тотчас же сволокли летучего с камней. Да, пожалуй, Цвишин отквитался за шубинскую хитрую каверзу. Уплатил свой долг полностью и почти той же монетой. Теперь-то ему хорошо. Гуляет себе по морю взад и вперед. Набрал воды в балластные цистерны, нырнул. Продул сжатым воздухом, вынырнул. Шубину бы так, но нет у него, к сожалению, цистерн. Хотя, почему бы не приделать катеру цистерны? Шубин засмеялся. Павлов и Фадеичев с удивлением смотрели на него. Есть мысль. Катер в подводную лодку превратим. Матросы в ужасе переглянулись. В уме ли их командир? Не помешался ли от переживаний? Катер в подводную лодку. Временно, товарищи, временно, успокоительно сказал Шубин. Чтобы остаться на плаву, дождаться Князева. Боцман, мешки Бутакова сюда. Баллон с сжатым воздухом цел? Да поворачивайся ты, тонем же! Два резиновых мешка были уже пусты. Запасное горючее из третьего вылили, все равно ползти на буксире. Один мешок с поспешностью затолкали в таранный отсек, присоединили к нему шланг от баллона с сжатым воздухом, открыли вентиль. Воздух, наполняя мешок, стал раздувать его, а тот, в свою очередь, постепенно вытеснял воду из отсека. Да, цистерна. Нечто вроде кустарной самодельной цистерны. Когда первый мешок раздулся до отказа, два других пустых мешка закрепили по обоим бортам ниже ватерлинии и тоже наполнили воздухом из баллона. И произошло чудо! «Ура!» — шепотом сказали рядом с Шубиным. Это был Юнга. Опустив бесполезный черпак, он завороженно следил за тем, как выравнивается катер, медленно-медленно поднимаясь над водой. «Вот какого он удивительный Шуркин командир!» Словно бы вцепился могучей рукой в свой тонущий катер и наперекор стихиям удержал на плаву. Впрочем, это было не точно. На плаву. Катер по-прежнему сидел в ловушке между двух камней. Но выровняв его, Шубин предотвратил дальнейшее разрушение. Сейчас расторопный боцман мог завести под днище брезентовую заплату, пластырь и заделать пробоины, то есть сделать то, что делают в подобных аварийных случаях. Шубин выпрямился. Он с удивлением отметил, что Ауфидерзейн исчез. Победа вытеснила навязчивые мысли из мозга, как сжатый воздух в воду из отсеков. А через несколько минут со стороны моря подгреб Князев. Он приблизился и подал буксирный конец. Когда катер удалось стащить с камней и взять на буксир, оказалось, что валы погнуты, винты поломаны, кронштейны отлетели. Шубин приказал команде перейти на катер Князева. На поврежденном катере остались только трое. Он сам, Павлов и боцман. Хорошо еще, что волна была небольшая. Катер, низко сидящий, лишенный хода, мотало из стороны в сторону. Шубин стоял у штурвала. Плечи ныли, с такой силой он сжимал штурвал. Старый катер, на котором воевал с начала войны, сделался как бы продолжением его тела. Он мучительно ощущал каждый толчок на волне. Шансов довести катер до базы было мало, Шубин понимал это. Но упрямая вера в счастье, инстинкт победы ввели и поддерживали его. Катер прыгал на волнах, небо было полосатым от туч. Казалось, оно вздувается и опадает, как тент над головой. Потом тент стал постепенно белеть. Ночь кончилась. Утром моряки увидели наш самолет, летевший навстречу. На бреющем он пронесся над катерами, ободряюще качнул крыльями, улетел, вернулся. Князев и Шубин плыли следом, будто привязанные к нему серебряной волшебной нитью. Так обычно авиация наводит катера на цель. Сейчас летчик показывал, что нужно держаться ближе к берегу. Правильно, там меньше качает, но берег-то ведь вражеский. Ничего не понимая, Князев и Шубин плыли мимо Хьюма, девясь тому, что их не обстреливают. Заколдованы они, что ли? Только дома моряки узнали, что ночью на Хьюма был высажен десант. Бои шли на восточном берегу. Катер Павлова потерпел аварию на западном. Шеи немцев были повернуты в другую сторону. Так прокомментировал Шубин это обстоятельство. После полуночи немцы стремительно покатились на юг, спеша переправиться с Хьюма на Саарыма. К утру на острове не осталось ни одной рыбачьей лодки. До Шубина ли было немцам? «И еще споришь, не везет», — говорили Шубину товарищи. «В кое веки кораблекрушение потерпел, и то повезло. Аккурат к наступательной операции подгадал». «А это уж нам всем повезло», — с достоинством отвечал Шубин. «Осенью 1944 года наступательная операция на Балтике не случай, а закономерное явление. Причем же тут ваше? Везет, не везет?»